пуризме Сергей охотно доходил до занудства. Оценивая на планерках нового американца статьи коллег, он всегда оговаривал, что судит не содержание наших материалов, а лишь чистоту языка. При этом Сергей, единственный недипломированный сотрудник газеты, обнаруживал неожиданные знания. Когда темпераментный Гриша Рыскин написал о «бездомных в грубой чесуче», один Довлатов знал, что чесуча делается из шелка. Впрочем, и невежество его было столь же неожиданным, как-то он пытался исправить Ветхий Завет на старый. У Довлатова было, как он говорил, этическое чувство правописания. Характерно, что и в российских делах сильную реакцию Сергея вызывали не политические, а грамматические безобразия. С чувством, близким к гражданскому негодованию, он, например, писал, что в книге Веллера обнаружил «пах духами» вместо «пахнул» или «продляет» вместо «продлевает». Отношения самого Сергея с русским языком были торжественны и интимны. В его выкрике «Какое счастье! Я знаю русский алфавит!» нет рисовки. Писатель, годами мучающийся, с каждым предложением привыкает любить и уважать сопротивление материала. Путешествие от заглавной буквы к точке напоминает головоломку. Долгие манипуляции вознаграждаются беззвучным щелчком, подсказывающим, что решение найдено. Та же упругая неуступчивость языка, что мешала автору, теперь держит страницу, распирая ее невидимыми силовыми полями. Ненавидел Довлатов лишь чужие ошибки. Свои он не просто терпел, он их пестовал. И опечатки он ненавидел, потому что хотел сам быть автором своих ошибок. Однажды мы исправили описку в довлатовской рукописи. Сергей рассвирепел, и никакие словари не могли его успокоить. В конце концов, он перепечатал из-за одной ошибки всю страницу, заставив сделать в газете сноску. Опечатка допущена с ведома автора. Такие примечания есть и в довлатовских книгах. Сделав сознательную ошибку, Довлатов хвастливо призывает читателя любоваться ею. Так, приводя пышную цитату из Гёте, он дает сноску. Фантазия автора. Гёте этого не писал. Другой его рассказ открывается предупреждением. Здесь и в дальнейшем явные стилистические погрешности. Интриговали Сергея и ошибки классиков. Почему, спрашивает Довлатов, Гоголь отказался исправлять щекотурку, а Достоевский — круглый стол овальной формы. Видимо, рассуждает он, ошибки, неточности чем-то дороги писателю, а значит и читателю. У Довлатова ошибка окружена ореолом истинности. Ошибка — след жизни в литературе. Она соединяет вымысел с реальностью, как частное с целым. Ошибка приносит ветер свободы в зону, огороженную повествовательной логикой. Она — знак естественного, тогда как безошибочность заведомо искусственная, а значит, безжизненное образование. Мир без ошибок — опасная, как всякая утопия, тоталитарная фантазия. Исправляем мы — улучшаем. Улучшая — разрушаем. Часть вторая. Брехт говорил, что любят только счастливых. Довлатов любил исключительно несчастных. Всякую ущербность он принимал с радостью, даже торжеством. Недостаток, моральный, физический, играл роль ошибки, без которой человек, как персонаж судьбы и природы, выходил ненастоящим, фальшивым. Несовершенство венчало личность. Ошибка делала ее годной для сюжета.